или сумку, или телефон, или оставил где-то гитару. В троллейбусе. Из-за всего этого я безнадежно опоздал, чаще всего на концерт, и вообще непонятно, где я нахожусь. Но самое сильное в этом наваждении не то, что я сорвал концерт или кого-то подвел, нет. Это запах мокрого, полуоттаявшего города, запах сырой одежды, выхлопа машин, смешанного с изморосью, собачьих какашек на сером льду у входа в подворотню, и лед вокруг них подтаял кружочком, и еще много чего. Именно этот запах оставляет то самое горькое чувство, исчезающее через пару минут после пробуждения. Думаете, это такой ностальгический мигрантский сон? Нет, ребят, я его вижу лет 40. А вот прямо вдогонку. Сегодняшний. Обычная моя погода. Вот теперь посреди зимы тающие сугробы, лужи, слякоть. Только теперь темный вечер. У меня новая квартира. В Москве на Профсоюзной. Я еду туда, похоже, впервые. По навигатору. Огромный двор за оградой, как у Белого дома. Ничего себе. Ворота, тем не менее, надо открывать вручную. Ладно. Двор старый, непонятной геометрии, ни одного горящего окна, ни одного фонаря. Темно. Сама квартира как-то выпала из повествования. Этот эпизод почти целиком вырезали. Помню, там был Кутиков. Заехал посмотреть. Маленькая симпатичная квартирка на первом этаже. Уже обжитая, с мебелью. Решаю поехать в клуб. Там сегодня джемсейшн. Сажусь в машину, выруливаю на улицу. Машина тоже новая. Черная, BMW, но по виду совершенно рафик. Через 5 минут понимаю, что страшно, хочу спать. Глаза закрываются. Ехать просто опасно. Ну его. Вернусь-ка я домой. Разворачиваюсь. Опять заезжаю во двор, долго ищу, где бы запарковаться. Двор пустой, но странной формы, с уклонами вверх и вниз, неожиданными поворотами, ступеньками. Наконец нахожу отличное место на горке, иду к дому, натыкаясь на дядьку. Он стоит у черного электронного щитка на ножке. На щитке мигает красная лампочка. Это я не там запарковался, надо переставить. Опять иду к машине. Дядька вслед мне кричит, что свободны места 13 и 15. Где это? Через какое-то время понимаю, что машину найти невозможно. Двор состоит из бесконечных пространств, перетекающих одно в другое. Сугробов уже почти нет, под ногами черная, жидкая, глубокая грязь. Ботинки начинают промокать. У мусорных баков стоит картонная коробка. Вижу, что в ней большие белые книги. Подхожу, наклоняюсь. Broken English. Ух ты, какой интересный словарь. Решаю взять 2. Они тяжеленные, скользкие, нести неудобно. За следующим поворотом вдруг освещенное пространство, мангалы, несколько вертелов. Жарят баранов целиком. Пара деревянных столов, сидят какие-то симпатичные люди. Все выглядит очень красиво. Сейчас найду машину, переставлю и вернусь сюда. Спрашиваю, долго работать еще будете? Говорят, долго. А машины нет и нет. Временами возникает ощущение, что хожу кругами. Ни огонька, ни души. Наконец вижу приоткрытую дверь, за ней яркий свет. Захожу, переплетная мастерская, работают 2 парня. Здороваюсь, узнают. Рассказываю о своей проблеме. Переглядываются, смеются. Здесь первый раз совсем такая история. Один предлагает мне помощь. Выходим вдвоем в темноту. Видно, что парень приятный. Помочь вызвался, в переплетной работает. Надо бы с ним подружиться. Спрашиваю, знает ли он, что тут недалеко баранов жарят? Да, знает, это прямо тут за углом. Давай, говорю, найдем машину и пойдем барана поедим. Он изумленно смотрит на меня. Барана? На ночь? Просыпаюсь. Скажете, я псих? Наконец-то едем с машиной на гастроли. Соскучился и по ребятам, и по процессу. Все-таки концерт – это несказанное удовольствие. Несколько лет назад началось наваждение. За пару дней до отъезда у меня вдруг возникают все симптомы наступающей простуды. Горло болит, голос садится, часто свалишься, и все концерты полетят к чертовой матери. Психосоматика чистой воды. От осознания этого, правда, не легче. добирался от Тель-Авива до Дортмунда ровно 12 часов.